Пункт первый. Внимание, жизнь в опасности. В сущности, если мы чего-то и боимся по-настоящему, так это за собственную жизнь. Нам нужно только повод удобно найти, чтобы этому нашему страху было где разгуляться. Ведь, согласитесь, трудно бояться просто за жизнь, хотя есть и здесь мастера. Страх перед смертью, и то редкость, несподручно бояться, если органами чувств угроза не определяется. Поэтому надо соответствующий повод придумать. Не тосковать же нашему инстинкту самосохранения в бездействии. Общая формула «не подходи, убьет». В частности, мы боимся, что или что-то случится с нашим здоровьем и привет, или что что-то с нами вообще случится. Дальше все это дело подразделяется следующим образом. По здоровью или болезнь какая-то, рак подкрался незаметно, или заражение, спит, не спит, по внешней причине, или случайность, кирпич мне на голову, или умысел, враги сожгли родную хату. Короче говоря, чего бы мы ни боялись, все найдет себя в общей схеме.